Глава 24. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Отель «Иллирия». Внешне отель «Иллирия» представлял собой большое, несуразное в архитектурном облике своем строение, возведенное в некоем то ли псевдовосточном, то ли псевдовенецианском стиле, под красной, однако же давно позеленевшей черепицей, с квадратным мощеным брусчаткой двориком, витиеватой аркой и крытыми двухъярусными галереями. В таком же стиле были выдержаны и его неуютные, холодные в это время года номера, влажноватые стены которых, сложенные из почти необработанного камня, оставались совершенно невосприимчивыми к теплу каминов. Очевидно, предполагалось, что источаемые ими холод и сырость будут поглощаться обилием восточных ковров и ковриков, свободными от которых оказались разве что потолки. И лишь небольшой конференц-зал с овальным, окаймленным просторными креслами столом совещаний, возвышением для президиума и невысокой кафедрой из красного дерева, выглядел вполне по-европейски. Только он и напоминал участникам сегодняшней встречи, что в свое время Иллирия представала перед нечастыми иностранными визитерами чуть ли не главным атрибутом стольного града Влёры. Контр-адмирал Рассера, который был уполномочен итальянским правительством передать советским представителям линкор Джулия Чезари, оказался предельно худощавым и столь же предельно приземистым, как и положено бывшему подводнику, мужчиной в смугловатой коже и чертах лица которого четко просматривались отблески мавританского наследия. Вел он себя с вызывающей холодностью и непозволительной в его положении амбициозности. Однако никакого впечатления эти сеансы психогипноза на Ставинского и Гайдука не производили, не говоря уже о военном атташе Волынцеве, который, почти не отводя глаз, испепелял итальянца таким взглядом, словно вот-вот должен был выхватить пистолет. «Итак», — молвил Ставинский, едва контр-адмирал Рассера успел опустить свое тельце в слишком глубокое для его фигуры кресло, в котором тут же почувствовал себя неуютно. «Вы уполномочены передать линкор Джулия Чезари Советскому Союзу под флаг его военно-морского флота». Это был не вопрос. Начальник конвоя проговорил эти слова таким тоном, словно поторапливал итальянского коллегу. «Коль уж мы тут собрались, то чего тянуть? Пора приступать к формальностям». Рассера перевел взгляд куда-то под потолок. Он словно бы все еще пребывал в раздумье, передавать или не передавать русским этот линкор. И только после этого со снисходительностью диктатора что-то пробормотал. «Господин контр-адмирал не видит причин, которые бы помешали осуществлению этого акта». Тут же воплотил его бормотание в некую членораздельную речь, прибывший вместе с Рассера лейтенант-переводчик. Впрочем, Гайдуку, прекрасно владевшему румынским языком и успевшему на базе его латинского словарного запаса поднатореть и в итальянском, переводчик, собственно, и не требовался. Со слов Жерми, которая, сидя рядом с Волынцевым, о чем-то едва слышно перешептывалась с ним, подполковник уже знал, что лейтенант этот самый, по фамилии Ланевский, из русских эмигрантов. Причем самое любопытное, известила его перед заседанием репарационной комиссии Анна, заключается в том, что Ланевский этот самый приходится родственником супруги князя Валерио Боргези, некой русской аристократки. «Даже так? У Боргези жена из русских, и лейтенант очень близок к ней. Какой расклад! Неплохо было бы потолковать с ним о бытии нашем безутешном». Тут же заинтересовался его личностью Гайдук. «И, конечно же, не о родственнице лейтенанта, поскольку на самом деле вас интересует сам капитан второго ранга Боргези». «С годами, Жерми, ваша прозорливость стала обрастать еще и мудрой дальновидностью». «Ничего, кроме вежливой гадости, от вас, господин Солдафон, конечно же, не дождешься. Пардон, графиня, не обучен-с. Не бравируйте своим казарменным воспитанием, подполковник. Старший офицер, как-никак, пора бы уже. Тем не менее, лейтенанту Ланевскому, по старой дружбе, вы меня все же представите, чтобы, как говорится, на коротке». «Исключительно из своего неистребимого чувства человеколюбия», — согласилась фон Жерми. Подполковнику и в былые годы не всегда удавалось понять, когда она говорит всерьез, а когда словесно дурачится. Тем более, что из всех женских недостатков менее всего Анна была подвержена капризности. Однако воспоминания воспоминаниями, а встреча в конференц-зале Иллирии шла своим чередом. Вот и сейчас два полковника, англичанин Джильбер и американец Остинен, представлявшие здесь международную миссию по репарациям, перебросились несколькими словами, закурили, не обращая внимания на даму, сигары, и лишь после этого один из них пододвинул Крассера все три экземпляра акта о передаче корабля. «Господин военный атташе!» Тут же вступила в игру фон Жерми, согревавшая теплом своего тела и генерала Волынцева, и адмирала Ставинского. «Интересуется, готова ли итальянская сторона вместе с кораблем передать русскому командованию и соответствующую техническую документацию?» Рассера выслушал переводчика, подписал все три экземпляра акта передачи Джулия Чезаре и мстительно ухмыльнулся. «Лейтенант, передайте господам русским папку с теми бумажками, которыми нас снабдили на базе в Таранто». Но прежде чем выполнить эту просьбу контр-адмирала, лейтенант сам открыл это тощее вместилище военно-морской канцеляристики и, бегло просмотрев бумаги, удивленно уставился на Рассера. «Вас это не касается, лейтенант», — неожиданно по-русски проговорил контр-адмирал. «Передайте то, что велено». Ставинский даже не стал изучать бумаги, на которых все было написано на итальянском, а едва взглянув на них, сразу же отодвинул к своему переводчику, старшему лейтенанту Корхову, который сидел между ним и подполковником. «Ну-ка, что они там понаписывали?» «Мне переводить все подписи под схемами? Все, что здесь написано?» Растерянно уточнил переводчик, которого лишь недавно ввели в отдел, возглавляемый Гайдуком. В свое время Корхов изучал молдавский в школе, затем окончил курсы итальянского, чтобы работать с представителями итальянского посольства. Однако на самом деле совершенствоваться в языке пришлось в расположенном где-то в Приволжских степях лагере итальянских военнопленных. «Ты в общем оцени, в общем», — потребовал командир конвоя. В ту же минуту Гайдук перехватил бумаги, полистал их и потянулся через стол к итальянскому контр-адмиралу. «Обращаю внимание, что здесь всего лишь общий чертеж корабля и перечень штатного корабельного вооружения. Однако к этим бумагам должен быть приложен целый пакет технической документации, причем документации по отдельным корабельным блокам, ходовая часть, машинное отделение, энергетический и пищевой блоки, корабельный арсенал и продовольственные трюмы со всеми их механизмами». Корхов пытался поспевать за своим командиром, творя почти синхронный перевод, однако Рассера одним взмахом кисти прервал их обоих и вновь на вполне сносном русском объявил: «Никаких других документов у меня нет». «Но этот черт знает что!» — вальяжно возмутился командир конвоя, адресуя свой гнев не столько итальянскому коллеге, сколько офицерам союзных армий. «Прежде чем отправиться сюда, я специально изучил несколько комплектов корабельно-технической документации, принятые во всех флотах мира», — дожимал Рассера начальник контрразведки конвоя. «Следовательно, такие же комплекты имеются и в штабе вашего флота». «Их нет», — невозмутимо парировал итальянский контр-адмирал. В подписанном и вашим правительством, и командующим вашего флота международном соглашении особо отмечается, что передачу кораблей следует сопровождать всей имеющейся документацией. Медленно, между яростными затяжками сигарным дымом, поддержал его полковник Остинин. «Да, именно так», — напыщенно подтвердил Джильбер. Однако Рассера оставался непробиваемым, как броненосец, мощь бортов которого была усилена стальными защитными плитами. «Там действительно говорится сопровождать все имеющиеся документации. Однако документации, касающиеся Джулия Чезари, построенного, как вы знаете, чуть ли не во времена самого Юлия Цезаря, у меня нет. На корабле и в штабе флота ее тоже не обнаружили». Примечание. Исторический факт. Вопреки договоренности, линкор Джулия Чезари в самом деле был передан советской стороне без соответствующей технической документации. Впоследствии это порождало определенные трудности и в ходе обследования корабля, и во время его ремонта. Конец примечания. Если советскую сторону это не устраивает, она может отказаться от приема линкора. Итальянская сторона подыщет какой-нибудь другой корабль, скажем, эсминец или тральщик, зато снабженный всей полагающейся документацией. «Да, именно так», — со свойственной ему напыщенностью подтвердил американский полковник. «Это право русской стороны». Ставинский сжал обветренные багрово-серые кулаки. «Нет, ты видел этих союзничков, подполковник?» — поиграл он желваками. «Похоже, бывших союзничков», — едва слышно проговорил Гайдук. «А ведь в штабе флота спрашивать будут с меня. В рапорте мы, конечно, укажем на условия, продиктованные итальянцами», — попытался утешить его флотский чекист. Однако Ставинский уже был слишком раздражен, чтобы выслушивать его убаюкивание. «Ты все-таки переведи ему, лейтенант», — обратился к Корхову. «Только старательно переведи, чтобы до него лучше дошло. Мы люди военные, люди долга и приказа. И коль уж в соглашении, подписанном нашим командованием, указано, что корабль должен быть передан с технической документацией», — стукнул кулаком по столу, — «значит, он и должен быть передан с этой самой документацией». «Если советская сторона будет настаивать, мы можем открыть Кингстоны и затопить линкор. Прямо здесь, у берегов Албании, на ваших глазах», — упираясь руками о столешницу, — подался Рассера к своему советскому коллеге. «Чтобы ни вам, ни нам. Вы ведь не в бою его добыли, правда, контр-адмирал?» «Именно в боях этого самого Джулия Чезари, как и все прочие корабли, которые будут переданы нам итальянской стороной, мы и добыли», — вмешался доселе дипломатично отмалчивавшийся атташе генерал Волынцев. «Вот, слышал мнение дипломата?» Только теперь справился с нахлынувшей на него яростью командир конвоя. «Так что нифига у тебя не выйдет, контр-адмирал!» «Однако принимать линкор все же надо», — напомнил им обоим Гайдук, — «как приказано, иначе в штабе флота, сами понимаете». Атташе генерал и командир конвоя вопросительно переглянулись. Они прекрасно понимали, что скрывается за этим, сами понимаете. «Я по своим каналам обращусь к командованию военно-морской базы в Таранто», — пришла им на выручку фон Жерми. «Один из моих командос займется этим уже завтра. В крайнем случае мы выкупим эту документацию или хотя бы ее фотокопии. Только бы она существовала в природе. Как выяснилось», — подал голос Ланевский, — «линкор длительное время находился в одной из бухт Мальты, где одно время исполнял роль плавучего госпиталя и где его постепенно ремонтировали после обстрела англичанами. Не исключено, что техническая документация находится где-то там, у местных ремонтников». То есть вы отказываетесь принимать линкор в том техническом состоянии, в котором он есть и без документации? Уже явно наседал контр-адмирал Рассера. Это ваше право. Мы сделаем перерыв, составим соответствующий протокол. Никакого перерыва, встрепенулся атташе генерал. Под дверью отеля толпа журналистов. Жестко, хотя и на ухо Ставинскому, напомнил он. Им только намекни на какие-то трения. «Господин Волынцев прав», — молвила фон Жерми. «Это вам не советская пресса. Здесь все раздуют так, что потом наши дипломаты год будут разбираться, что к чему и кто не прав». «Ну и ладно, черт с ней», — по-мужицки махнул рукой командир конвоя, — «с этой документацией. В Севастополе специалисты, ремонтники, и без ваших бумажек разберутся, что к чему». «Тогда будем считать, что со всеми бумажными формальностями по поводу передачи линкора покончено», — пожал плечами адмирал-итальянец и резко поднялся, почти выпорхнул из своего кресла. «Через 2 часа», — взглянул он на фуршетный столик, который официантки отдельного ресторана сервировали в дальнем углу зала у камина, — «жду вас на корабле, господа», — решительно направился к выходу, демонстративно давая понять, что на чужом перу веселье делить не намерен.